600. Сентябрь 12. Время нужно, чтобы окрепнуть. Нужно надежду им дать, не устоявшим, в новой борьбе устоять. Можно победы добиться, если крепкое единение со звеном ближайшим и выше. Если ты крепко стоишь, то и они устоят, но тобою. Те устоят, кто идет за тобой. Но устоять — это долг твой перед ними, доверившимися тебе и доверенными тебе мною. Ты можешь лишь силу являть, но не слабость. Ты, посланный мною в мир этот, чтобы миру поведать о свете, и рог твой нести через жизнь священное пламя заветов, владыкою данных тебе.